Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Нина поняла, что она все-таки жива. Слизь на коже превратилась в роговые чешуйки, и спасительный панцирь защитил плоть от мгновенного высыхания. Лабиринтовый орган позволил дышать. Тяжко, трудно, но дышать. Сердце билось яростной барабанной дробью, но все-таки билось. Прошло еще немного времени, прежде чем Нина ощутила в себе возможность расправить мышцы. Она попробовала перевернуться на живот, и, как ни странно, ей это удалось. Еще не веря в случившееся, Нина протянула плавники вперед и медленно, неуверенно подтянула отяжелевшее тело. Она, недоуменно и долго, смотрела на свои руки, протянутые к бассейну. Уиз парил у ног, кося внимательным глазом. Морские звезды над ней едва тлели, сложившись в правильный треугольник. Она приходила в себя рывками, мгновенными озарениями. Она снова ощутила пустоту и тишину храма. Уиз молчал. «Это все?» — спросила Нина. Она не была уверена, что произнесла слова, потому что спекшиеся губы не хотели шевелиться. — Это все? — Нет, это не все. Голос внутри опустошенного мозга звучал глухо и низко, бился о стенки черепа, как птица, случайно залетевшая в окно и не находящая выхода. — Нет, это не все. Был третий круг, когда предки Делонов вышли на сушу и стали там жить. Третий круг называют по-разному, но в каждом названии боль. Круг великой ошибки, круг гибельного тупика. Стоит ли перечислять? Мы, живущие сейчас, чаще всего зовем его кругом запрета, ибо только хранители способны вынести бремя его страшных знаний. «Хранители? Ты хранитель?» «Да, я один из них. Остальные Делоны не могут и не хотят переносить безумное знание. Я покажу тебе песню. То, что помнят остальные Делоны. Это не страшно. Тебе не надо перевоплощаться. Только смотреть и слушать. И оставаться собой». Морские звезды в бассейне плавно сдвинулись и поплыли музыкальными узорами цветных пятен, и низкий мелодичный свист Уиса затрепетал под каменными сводами храма. Уиз был прав. Ее сознание не отключилось. Она чувствовала под руками холод каменных подлокотников, незримый объем зала и дрожь видеомага на коленях. Пронзительный, тоскующий мотив плескался у ног. Странные картины и слова сами собой рождались в аккордах цвета музыки. Был день встречи и день прощания, и между ними прошла тысяча тысяч лет. Было солнце рассвета и солнце заката, и обманчивый свет величия ослепил пращуров, ибо они превратили в дело все, что знали, и это дело дало им новое знание, которое было выше их. Они прикоснулись к тайне тайн, и запретные двери открылись перед ними. Неосторожные, они вошли. То, что видела Нина, не имело аналогии с человеческим опытом, и даже приблизительные образы не могли передать сути происходящего. Какие-то удивительные существа бродили по земле, и ни одно из них не походило на другое. Больше того, сами существа беспрерывно изменялись. Кентавры превращались в шестикрылых жуков, жуки в раскидистые деревья, деревья в грозовые облака. Нине вспомнился вдруг Антропов. Что-то общее было у него с ними. Раскручивалась карусель превращений. Все плыло, все менялось на глазах. И вот уже то ли существа, то ли тени существ, полуматериальные, полубесплотные, то распадаясь наподобие окружающих предметов, то сливаясь в плотные смерчи голубого горения, проносились на фоне текучих сюрреалистических пейзажей. Невозможно было понять, что они делали, но их танец имел какую-то непостижимую цель. А песня тосковала, переливаясь в слова. Они искали идеального приспособления и все дальше уходили в лабиринты изменчивости. Они могли перестраивать организм по желанию, и каждый искал свое. Они все быстрее изменяли себя, и все ближе и ближе подходили к границам бесформия, за которыми огонь и хаос. Они не могли, не хотели остановиться, хотя догадывались, что час близок. Играя с огнем, они надеялись победить природу. Они забыли то, зачем пришли. Они боролись ради борьбы. И свершилось. Земля летела по орбите, медленно поворачиваясь к Солнцу красновато-зеленой выпуклостью гигантского праматерика. Дымчато-желтые облака плыли над ним, скручиваясь кое-где замысловатые спирали циклонов. И вдруг в центре материка появилась слепящая белая точка. Она росла и скоро засверкала ярче солнца. Материк лопнул, как лопается кожура перезрелого плода, и мутное зарево раскаленных недр осветило трещины. Исчезло все. Контуры суши, просень дрогнувшего океана, пар, дым и пепел превратили планету в раздувшийся грязно-белый шар, который, как живое существо, затрепетал, пытаясь сохранить старую орбиту. Раненой Земле удалось сохранить равновесие, хотя катастрофа изменила ось вращения. Казалось, ничему живому не дано уцелеть в этом аду, в этом месиве огня и мрака, в этих наползающих серых тучах, среди медлительно неотвратимых ручьев лавы и рушащихся гор. И тогда явилась та, которой суждено было явиться, и имя ей было Дела. Из пены волн явилась она и позвала всех, кто остался. И когда все, кто остался, собрались в одно место, она сказала им слово истины. «Позади смерть, впереди море», — сказала она, — «выбирайте». Никто не хотел умирать, а все хотели жить, и поэтому выбрали море. «Праматерь живого примет вас», — сказала Дела, — «и пусть идут века, пусть идут века, и пусть покой придет в ваши души, и будет четвертый круг, круг благоразумия. Пусть покой придет в ваши души и сотрет память о третьем круге, и только бессмертные будут помнить все. За зеленой дверью запрета пусть спят до времени страшные силы и тайны, которые открылись слишком рано. Ибо нет большей ошибки, чем применить знание, которое не созрело, и освободить силу, которая не познана до конца. Ибо равновесие — суть всего живого, и жизнь — охранительница равновесия мира. И когда вы будете здоровы телом и духом, и сильны дети ваши, и беззаботны вновь дети ваших детей, тогда начнется пятый круг, круг поиска, чтобы соединить вновь разрушенное в единое, разбитое в монолитное. И это будет шестой круг, круг соединенного разума. А до той поры пусть нерушимо будет слово запрета, и пусть некоторые из вас будут бессмертны в поколениях, чтобы передать соединенному разуму знание третьего круга.